А ведь и не скажешь, что Якутск настолько богат. Хотя, разумеется, здесь речь о накопленном не за одно поколение наследстве. Вкладывать в развитие своего княжества бояре вкладывали, но, без фанатизма, наверняка ведь сумма комиссионных, которую получит Дарья Федоровна от своих подданных, позволит ей серьезно вложиться в собственную землю, тем самым заставив деньги бояр работать на Якутск. И это тоже станет очередным козырем, когда начнется тяжба против текущего князя Андреева. Кого будут поддерживать якутские бояре? Княжну, которая приносит им хорошие доходы, или князя, который пытается вести политику отца, тормозя развитие края? Откровенно говоря, мне бы тоже пригодились якутские миллионы. Так что предложение Дарьи Федоровны я приму. И, пожалуй, даже выдвину идею о том, чтобы ее бояре вложились в Красноярск. Вопрос в том, согласятся ли они ждать, когда пойдет прибыль от моих задумок. «Оракул, собери презентации по нашим текущим проектам», — распорядился я, поднимаясь из кресла. «Будет сделано, князь». Выглянув в окно на полигон, я поднял взгляд к голубому небу без единого облачка. «Скоро там будут летать мои спутники. Осталось только их дождаться». Уведомление выскочило перед глазами, тут же разворачиваясь в полный текст. Важные новости. Личный самолет великого княжича Невского потерпел крушение во время перелета из Выборга в Москву. В зону падения обломков направлены спасатели. Как неудачно, черт возьми. Емельян Емельянович случайно заделал бастарда и тут же разбился. Что-то слабо я верю в такие совпадения. Если эта авиакатастрофа дело рук Соколовых, дни бывших великих князей сочтены. А с другой стороны, Анна Михайловна ведь сказала своей слуге, что признание ребенка – вопрос практически решенный. «Оракул, покажи записи из самолета», – велел я. Глава 24. Выборг, резиденция князей Соколовых. Михаил Викторович привык бриться сам. Это медитативное занятие позволяло собраться с мыслями перед рабочим днем, принять решения в сложных вопросах и просто насладиться минутами покоя, прежде чем окунаться в суету нового дня. Бритва скользнула по щеке, с легким шелестом срезая отросшие волоски щетины, и бывший министр иностранных дел взглянул в глаза своему отражению. Из зеркала на него смотрел хорошо выглядящий мужчина около 50 лет. Чуть обвисшая кожа, намечающиеся морщины на шее, начавшие проступать складки вокруг рта. Но при этом выглядел глава рода все еще полным силы и решительности. Отложив станок, князь смыл остатки пены и тщательно вытер лицо. Он прекрасно знал, что за дверью его уже ждут дети, но не спешил. Все, что могло случиться, уже случилось. А сохраняя давно установленный обряд, Михаил Викторович демонстрировал не только детям, но и самому себе, что сегодня просто такой же день, как и все остальные. Повесив полотенце на крючок, глава рода решительно толкнул дверь, и перед сидящими в его гостиной двумя княжичами и княжной предстал таким же непоколебимым, каким был всегда. «Что вы все с такими траурными лицами?» – спросил он, жестом указывая детям на кресло. «Можно подумать, это у нас кто-то умер. Анна, распорядись, чтобы подавали завтрак». Княжна сдержанно кивнула и, вооружившись колокольчиком, вызвала прислугу. Сыновья же заняли сиденья кресел, пока глава рода спокойно прошествовал к столу. Опустившись на место, Михаил Викторович сложил руки перед собой и сцепил пальцы в замок. Через 3 минуты, когда завтрак для княжеской семьи был подан и Соколовы остались наедине, глава род задал вопрос. «Итак, Анна, я надеюсь, что тебе хватило ума ничего самой не делать, и этот взрыв никак не связан с нашим княжеством. Ведь так?» Он строго посмотрел на дочь. «Конечно, я ничего не делала, отец», — заверила княжна Выборгская. «Да и если бы захотела, у меня бы не хватило времени на подготовку. У нас уже был ребенок Емельяна, убивать его сейчас — все равно что расписаться в том, что это наших рук дело. Если бы я действительно хотела от него избавиться, подкупила бы кого-нибудь в Москве, чтобы Невскому плеснули яда в бокал». Князь доброжелательно кивнул. «В таком случае после завтрака я могу позвонить великому князю Невскому и высказать наши соболезнования», — произнес Михаил Викторович. «Иван, да, отец», — поднял голову младший княжич. «Я помню, что ты не желаешь влезать в интриги. Однако я попрошу тебя отправиться к Дмитрию Романову», — заговорил глава рода. «У князя Красноярского есть собственная, более совершенная версия оракула. Он поможет нам доказать свою невиновность. Судя по всему, Дмитрий Алексеевич не так уж и доброжелательно относится к нам, как ты думаешь, отец», — заметил Иван Михайлович, чуть наклонив голову. От моего предложения он уже отказался, а до того не стал спасать Анну. Глава рода покачал головой, что не полез спасать чужую княжну, так это он правильно сделал, заявил Соколов, чуть нахмурившись. Не дело впутывать чужой род для решения своих проблем. Ты тогда поступила опрометчиво, вообще решившись рассказать Романову о наших проблемах. Но сейчас ситуация иная, мы имеем право доказывать свою невиновность. И в таком вопросе Романову можно доверять, а кроме того, на него можно положиться. С чувством справедливости и соблюдением законов Русского царства у него все в полном порядке. Иван Михайлович склонил голову, показывая, что спорить не станет и выполнит поручение князя. А Михаил Викторович повернулся к дочери. «Анна, ты отправляешься к его святейшеству», — сообщил глава рода. «Патриарх Мефодий, конечно, не самая сильная фигура, но твой образ доброй и милостивой женщины будет нам на руку. Заручись его поддержкой, можешь пообещать что-нибудь значимое для его святейшества, но не слишком обременительное для нас. Поддержит нас Мефодий, получит награду». «Сделаю, отец, это будет нетрудно», — заверила княжна Выборгская. Он не так давно как раз пытался пристроить своего правнука в хорошее учебное заведение. «С нашей протекцией мальчик пройдет без вопросов». Князь кивнул, после чего перевел взгляд на наследника рода. «А нам с тобой, сынок, досталось самое сложное», — он чуть улыбнулся. «Будем работать, как и прежде». «Да, кстати», — повернувшись к дочери вновь, объявил Михаил Викторович. «Девочку, которая от Емельяна забеременела, охранять, как зеницу ока. Пока не знаю, что и как, но внук великого князя, пусть пока и не признанный, это хорошая карта при любом раскладе. Время есть, применение ему найдется». «Разумеется, отец», — кивнула Анна Михайловна. «Ну, раз все обсудили, давайте уже поедим и займемся делами», — подвел итог князь Выборгский. «Москва, особняк великих князей Невских». Георгий Емельянович положил ладонь на плечо великого князя и чуть надавил. «Отец, хватит», — сказал он негромко. На экране раз за разом крутилась запись из салона личного самолета великого княжича Невского. Последние секунды жизни старшего сына. Прошел уже час, как великий князь прокручивал видео из салона, добытое с помощью оракула. «Да, ты прав», — вздохнул Емельян Сергеевич, нажимая кнопку на пульте. Экран погас, и куратор царской службы безопасности прикрыл глаза. Сердце, подводившее его на протяжении последних десятилетий, сейчас стучало мощно и бодро. Лечение Романова не позволило великому князю слечь снова. И Емельян Сергеевич прекрасно понимал, что без этого курса наномашин сейчас лежал бы мертвым. «Поисковые отряды уже на месте», — продолжил говорить Георгий Емельянович. «Еще не факт, что брат погиб. Сам знаешь, с даром проблем у него не было. Уж планировать с высоты в 4 километра он бы сумел. А коли так, то нанобаты Романова поставит Емелю на ноги за пару месяцев, какие бы повреждения он не получил при жесткой посадке. Главное, чтобы его нашли». Однако в то, что Емельян выжил, великий князь не верил. На записи из салона было прекрасно видно, что великий княжич совершенно не был готов к быстрому реагированию. Нет, если бы мог, Емельян Емельянович выдержал бы взрыв, отгородившись родовой силой, а потом действительно смог бы перейти к планирующему полету, медленно срезая скорость за счет дара. Но бывший наследник готов не был, все его внимание занимали душевные метания. Слишком серьезные для самолюбия были нанесены удары. Сперва отец прогнал, затем Соколова обыграла. И эта задумчивость не дала бы Емельяну Емельяновичу вовремя среагировать. Георгий внимательно посмотрел на отца и, вздохнув, оставил его одного. А стоило наследнику рода выйти из кабинета, как телефон, связанный с Кремлем, задребезжал, нарушая гнетущую тишину. «Емельян Сергеевич слушает», — произнес великий князь, приложив трубку к уху. «Прими мои соболезнования, Емеля», — произнес Михаил II негромко. «Но пока ты ничего не предпринял, хочу, чтобы ты меня услышал. Я не разрешу тебе войну против Соколовых». Великий князь усмехнулся. «Не придется, государь. Я уже знаю, что они не имеют к этому никакого отношения», не стал врать Емельян Сергеевич. «Они и сами в шоке и ужасе. Боятся, как бы я ни посчитал их виновными». Государь выдержал короткую паузу, после чего продолжил. «Я даю тебе 3 дня, Емеля. Езжай на место падения обломков. Может быть, тебе повезет найти сына раньше остальных. И если потребуется, задействуется СБ. Самолеты сами очень редко взрываются, ты и сам это понимаешь. Я разберусь, к кто виноват, государь. Вот и хорошо, Емеля, вот и хорошо, Казань. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Оракул смоделировал повреждения, которые могли привести именно к такому взрыву самолета. Конечно, что-то еще может добавить черный ящик. Камеры на самолете Емельяна Емельяновича звук не писали, однако и уже собранных сведений вполне достаточно. Замыкание привело к детонации топлива, взрывом воздушное судно разметало на куски, и великому княжичу Невскому могло бы повезти, если бы он сидел подальше, но рвануло практически под ногами Емельяна Емельяновича. Ни одна модель, составленная искусственным интеллектом, не давала сыну куратора ЦСБ ни шанса на спасение. Возникал, разумеется, вопрос. Почему проблемную проводку не заметили перед вылетом из Выборга? Однако проводили осмотр члены экипажа, люди великого князя Невского, и теперь их уже не спросишь. Судя по документации, которую они предоставили в аэропорту Выборга, с воздушным судном было все в порядке, но это и не удивительно, иначе бы им не разрешили взлет. Закончив возиться с катастрофой, я развернул карту Русского царства. В районе падения обломков у нас не было своих людей. Безлюдное пространство, на километры вокруг ничего и никого. Однако кое-чем я помочь поискам все же мог. Здешняя спутниковая система, конечно, сильно отстает от того, что хочу получить я, но и с ее помощью можно взглянуть на авиакатастрофу. Искусственный интеллект пометил крупные обломки, рассчитал траекторию падения, определил скорости, разметил на карте, где следует их искать. Разброс вышел немаленький, но у спасателей будет возможность увидеть, куда соваться, а где уже ничего не найдется. Файл с картой был отправлен главному спасателю, который отправился на место происшествия. Я даже не удосужился посмотреть, кто это, все равно мне самому там делать нечего, а посильную помощь я оказал. Телефон завибрировал в моем кармане, и я принял вызов. «Здравствуйте, Иван Михайлович», — первым поздоровался я, «мой биологический брат», о звонке которого я уже прекрасно знал от оракула, вздохнул. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Полагаю, вы уже услышали, что с Емельяном Емельяновичем случилось?» «Знаю», — подтвердил я. «А вы хотите, чтобы я оправдал род Соколовых? К чему ходить вокруг да около? Михаил Викторович прекрасно осведомлен, что оракул следит за его семьей, как и за другими благородными родами Русского царства. Хм, да, именно за этим я и звоню». Не стал лгать собеседник. «Если вы не возражаете, я бы хотел воспользоваться вашей системой наблюдения. От этого очень многое зависит. Можете не переживать, Иван Михайлович, я сейчас перешлю доказательства вам на почту. А уж что и как с ними делать, решать вам самому. Премного благодарен, князь». Я сбросил вызов и тут же отправил собранные данные в Выборг. Необходимости принимать княжича в Казани не было, у нас здесь свой семейный праздник, и чужие на нем не нужны. А если бы Иван Михайлович прилетел, правила хорошего-то напотребовали бы его пригласить. Это сочли бы как знак, что Романовы на одной стороне с Соколовыми. Нам оно нужно. Чем меньше Романовы связаны с конфликтом этих двух родов Рюриковичей, тем для моей семьи лучше. Они наверняка в итоге придут к какому-то компромиссу, и в драке двоих, как всегда, виновным окажется третий. А потому такую же копию сведений я отправил великому князю Невскому. Емельян Сергеевич, разумеется, и сам мог собрать все необходимые данные, но тут уж лучше не полагаться на сообразительность отца, только что лишившегося второго сына. Насколько я знаю великого князя, Невский запросто мог наломать дров, не разобравшись. Стоило мне свернуть виртуальные окна дополненной реальности, как великий князь позвонил. «Увидел твои документы, князь», не здороваясь, произнес он, «стоило мне ответить на вызов. Спасибо тебе. Примите мои соболезнования, Емельян Сергеевич», — ответил я. «И если потребуется какая-то помощь от рода Романовых, вы можете обращаться». Несколько секунд он молчал, прежде чем спросить. «Несчастные случаи бывают, от них никто не застрахован, Дмитрий», — произнес великий князь. «И я так понимаю, раз ты приносишь мне свои соболезнования, то считаешь, что вероятность найти Емелю живым?» «Я считаю, что он умер быстро и ничего не успел почувствовать», — сказал я. Великий княжич оказался практически в самом центре взрыва. «Я не уверен, что сам бы смог выжить при таких условиях. Говорить о том, что я постоянно контролирую окружающее пространство, я не стал. Зачем лишний раз бередить рану великого князя? Емельян Емельянович должен был быть обучен управлению ударом настолько хорошо, насколько возможно. Но, как и многие рюриковичи, не слишком-то надеялся на магию. И даже если бы успел вовремя применить техники, не факт, что его умения бы хватило, чтобы уцелеть. «Спасибо, князь, я этого не забуду», — ответил Емельян Сергеевич, прежде чем положить трубку. «Вот теперь я действительно сделал все, что мог. Не бросаться же самому в леса, где рухнули обломки самолета. Помимо того, сколько времени уйдет на дорогу к месту крушения, так там и других специалистов хватает, а у них обучение, опыт, оборудование, в конце концов». Поднявшись из кресла, в котором сидел, я направился на выход из комнаты. Как бы трагично ни было случившееся событие, однако официального траура государь устанавливать не станет, а значит, и свадьба состоится вовремя. Новый звонок застал меня уже возле лестницы. При этом оракул определил местонахождение вызывающего в Германском рейхе. Номер был мне неизвестен, искусственный интеллект нашел его в базе предоплаченных, из тех, что можно купить в любом ларьке, после чего такой аппарат можно смело выбрасывать. «Здравствуй, сынок», — произнесла Юлия Александровна, и я тут же развернулся, чтобы вернуться в комнату. Слышала печальные новости о старшем сыне Невского. Это так трагично. Я закрыл за собой дверь и хмыкнул. «Знаешь, я настолько тебе не доверяю, что готов допустить, что это твоих рук дело», — признался я. «Однако в таком случае я бы уже знал о причастности ключников. Но ты ведь не за этим на самом деле звонишь», — она вздохнула, выражая этим, насколько ей неприятны мои обвинения. «Но я не купился. Конечно, общество не причастно. Емельян Емельянович имел все шансы стать очередным резидентом в русском царстве», — сказала она. «Но оставим эту тему. Я знаю, что тебе все же пришло приглашение присоединиться к обществу Януса Двуликова, и Бернар предложил устроить нам встречу в Риме. Что ты ответишь ему?» «То же, что ответил Гаю Кассию, не стал врать я. У меня нет времени на весь мир, мне нужно защищать свою семью и страну. До остального мира мне дела нет, пока этот мир не пытается навредить моим людям или русскому царству». Она негромко посмеялась. «Дима, Дима», — произнесла моя биологическая мать, — «когда ты войдешь в общество, то вскоре после этого станешь царем русского царства, и только тебе нужно будет решать, как и что делать с этой страной, а общество получит безопасную зону, откуда им не придется ждать проблем. Так что подумай, и на этот раз серьезно, сколько хорошего ты бы мог сделать, став правителем русского царства». И она бросила трубку. Глава 25. Отец был мрачен и хмур, рванув ворот рубахи с такой силой, что пуговицы полетели по комнате, со звоном отталкиваясь от стены, бегая по помещению, князь Романов опустился в свое кресло и, открыв ящик стола, вытащил пачку сигарет. Вытащив первую, он долго сверлил ее взглядом, разминая пальцами бумагу. Я не торопил его, прекрасно понимал, что Алексею Александровичу нужно время, чтобы не только успокоиться, но и подумать. И эта заминка с мятьем сигареты, попытка это нужное время потянуть. «А ведь мы одной крови», — произнес князь Романов, наконец, убирая пачку в стол. «И вот скажи мне, Дмитрий, как так вышло, что из одной семьи вышли два таких разных человека?» Я промолчал, это был риторический вопрос. Отец и сам прекрасно знал, что как только Юлию забрали в Кремль под крыло Милославских, все влияние родной семьи Романовых на нее кончилось, а воспитание выветрилось. Я бы мог предположить, что всему виной те обстоятельства, в которых она, по сути, росла в Кремле. Может быть, стала свидетельницей того, как люди, не имеющие достаточной власти, страдают по воле тех, у кого она есть. Или же ей просто стратегически промывали мозги на эту тему. Однако как бы ни случилось там на самом деле, результат ведь не изменится. «Итак, взяв себя в руки», — произнес Алексей Александрович, закрывая ящик стола, — «ты сейчас свои разговоры перешли государю лично. Юлия подбивает тебя на захват власти, а ты знаешь, в крамоле всегда виновны двое. Один говорит, второй слушает. Так что перед Михаилом II тебе следует обелить свое имя заранее. Пусть он знает, что его бывшая супруга поддерживает с тобой контакт и жаждет избавиться от своего мужа и сына». «Хорошо», — кивнул я. Над этим вопросом работал и великий князь, но Емельян Сергеевич и так сейчас крайне занят, я не думаю, что следует посвящать его в это дело. «Но, если ты, отец, скажешь, я сообщу и ему». «Нет», — покачал князь Романов, — «куратор царской службы безопасности не должен решать судьбу членов царской семьи. Это может привести его к новым опасным соблазнам. Я усмехнулся. Ну да, сегодня Невский убивает царицу, а завтра и на государя руку поднимет. Да и дело такое, крайне интимное, впускать чужой род в него, чревато. А сами Милославские способны закрыть вопрос не только самостоятельно, но и, что не менее важно, не поднимая шумихи. Если Михаил II захочет, он сам великому князю скажет, продолжил мысль отец, откидываясь на спинку кресла. До сих пор поверить не могу, что Юлия согласна уничтожать собственных детей ради власти. Я усмехнулся вновь. «Какие дети, отец?» – спросил я, глядя Алексею Александровичу в глаза. «Не только я, каждый из нас считает своих настоящих родителей именно теми, кто нас воспитал. Посмотри на Соколова, он же отказался создать собственную семью и отправился в изгнание с Михаилом Викторовичем. И правильно сделал», – кивнул мне князь. «Если бы он отказался, думаешь, царь позволил бы ему жить в комфортных условиях? Нет, Дмитрий, предателей никто и нигде не любит. Используют, да, но не уважают и не любят». Договаривать ему не пришлось. Царица предала свой народ, своего мужа, свою семью, ради власти и своих непомерных амбиций. Если эта история станет достоянием общественности, Юлии Александровне будут плевать в спину со всех сторон и презирать даже последние нищие русского царства. Конечно, ни о какой реальной власти для моей биологической матери речи не пойдет, если так случится. И ее слушать не станут, так как предателям верят лишь последние кретины и наивные дети. И, возможно, я сам ей не верю именно потому, что оказался в этом мире из-за предательства. Есть вещи, через которые я никогда не смогу переступить. И простить, тоже. Какие бы добрые и ласковые слова ни звучали от ключников, но уже один тот факт, что они пытаются на меня влиять через ту, кто предал свою семью, своих детей, свою страну, говорит мне, что они и сами такие же. Ведь как только Юлия Александровна перестанет быть им нужна, от нее избавиться. А значит, нам с ключниками не по пути. Хорошо, тогда сейчас переправлю царю запись с координатами, подвел я итог беседы. Отец кивнул мне, и я усилием мысли открыл окно оракула. Передатчики начинали себя оправдывать. В большинстве команд мне уже не требовались жесты. Конечно, непосредственное управление средой искусственного интеллекта все еще опиралось на мои телодвижения, но и здесь был намечен прогресс. Сформировав пакет данных, я переслал его Михаилу II и покинул кабинет отца. Уверенности в том, что государь захочет тут же обсудить это событие, у меня не было, а свадьба наследника рода никуда не делась. Войдя в свои покои, я застал там Викторию. Княгиня Красноярская была не одна, и выбор компаньонки заставил меня усмехнуться. Боярыня Татарская, с уже наметившимся животом, помогала моей супруге нанести макияж. Кристина и увидела меня первой, тут же прервала занятие и глубоко поклонилась. «Здравствуйте, князь», – произнесла моя бывшая помощница. Виктория обернулась с теплой улыбкой на губах. В глаза сразу же бросился контраст между двумя половинами ее лица, слева нанесена косметика, которая сделала черты моей супруги чуть более выразительными, а вот справа она оставалась пока что не накрашенной. «Дорогой, все в порядке?» – спросила Виктория. Благодаря линзам она всегда могла меня найти, однако старалась не подслушивать, ожидая, что я либо сам расскажу, что ей нужно знать, либо не стану впутывать свою супругу в свои дела. Умная мне все-таки попалась девушка в первый день моей учебы в стенах Царского государственного университета. Здесь мне, откровенно говоря, чертовски повезло, и я был крайне доволен итогом нашего знакомства. «Все хорошо, дорогая», — ответил я своей супруге, подходя ближе, чтобы поцеловать Викторию в ненакрашенную часть лица, и кивнул Кристине. «Здравствуй, боярыня». Она улыбнулась в ответ, поспешно закрывая целый арсенал косметических средств, развернутый на туалетном столике. «Не буду вас стеснять, Дмитрий Алексеевич», с вежливой улыбкой произнесла моя бывшая помощница. Виктория взяла ее за запястье и мягко, но настойчиво попросила. «Останься, Кристин, мы же еще не закончили», — княгиня Красноярская улыбнулась, не отпуская руки боярыни. «А Дмитрий сейчас все равно запрется в кабинете и носа оттуда не покажет, пока не придет время сопровождать жениха к алтарю. Это правда, работы у меня меньше не стало с тех пор, как ты уволилась», — кивком подтвердил я. «Так что можешь не сбегать. Я уже ухожу в свой кабинет, теперь приходится все делать самому, Нового помощника я так и не завел. Разве никто из приглашенных мной так и не подошел на должность? Удивилась Кристина. Виктория махнула рукой. У них было много достоинств, ответила моя супруга за меня. Но был один общий недостаток. Боярыня перевела взгляд с княгини на меня. Они не ты, закончила мысль Виктория. Я просмотрела, как много и с какой самоотдачей ты работала над делами Дмитрия, и поражена. Ты потрясающий специалист. «Даже жаль, что мы не можем забрать тебя обратно». Я улыбнулся. «Это действительно так, Кристина», — поддержал я супругу. «Что ж, оставлю вас наедине заниматься вашими женскими делами». Оставив девушек вдвоем, я вошел в свой кабинет и успел занять стол, прежде чем оракул доложил мне о том, что государь ознакомился с пересланными данными. Подглядывать, чем сейчас занимается Михаил II, я не стал. Захочет что-то обсудить, сам свяжется. До момента, когда мне предстояло идти с Сергеем по саду к семейной часовне, я действительно не показывался из кабинета, но, разумеется, вовремя подготовился и, взяв под руку закончившую прихорашиваться княгиню, с улыбкой покинул наши покои. «Волнуешься?» – спросила меня Виктория, чуть наклонившись к моему плечу. «Мне-то чего волноваться?» – хмыкнул я в ответ. «У меня уже есть замечательная супруга, я счастлив, да и Сергей нетрепетная девушка». Наверняка сейчас парус нефтебумаги смотрит до последнего. Мы прошли пару метров по коридору, прежде чем Виктория продолжила диалог. Я, кстати, ничуть не кривила душой, когда говорила, что Кристина – прекрасный специалист, все так же негромко произнесла она. «Именно поэтому я и взял ее к себе», – кивнул я. «Нет, я не об этом», – усмехнулась княгиня Красноярская. «Мы ведь можем переложить на нее часть твоих задач, пусть не как отдельные князья, а как члены рода Романовых. Мне нужно будет подумать об этом», – произнес я. «В принципе, конечно, какие-то вопросы действительно можно было бы делегировать боярыне татарской. Вот только подобных задач, которые я мог бы спокойно передать в чужие руки, передо мной стояло все меньше. Да и к тому же Кристина, трудоголик, если я возьму ее к себе вновь, это со стопроцентной гарантией повредит ее беременности. Девушке после работы на меня пришлось еще целый месяц восстанавливать здоровье, чтобы зачатие сработало. А это о многом говорит на самом деле. Требовать же класть на алтарь служения мне своего нерожденного ребенка я не стану. Быть может, меня и можно назвать не самым хорошим и достойным человеком, но отнимать дитя у Кристины, которая служила мне верой и правдой, это ведь тоже предательство. Дверь в покое наследника рода открылись. Сергей Алексеевич вышел в коридор уверенной поступью, на ходу поправляя манжеты рубашки. Небрежно кивнув мне, Виктории мой брат поклонился со всем возможным почтением. «Виктория Львовна, позвольте забрать у вас моего брата», — с улыбкой произнес Сергей. «Обязуюсь вернуть его в целости и сохранности после церемонии». Княгиня Красноярская тихонько посмеялась в ответ, позабавленная его игрой. «Позволяю, Сергей Алексеевич», кивнув, разрешила она не менее официально по содержанию, но в такой же наигранной манере. «Когда мы спустились на первый этаж особняка, отец с матушкой и сестрой уже ожидали нас. Из окон было заметно, что гости уже начинают подъезжать», и Алексей Александрович объявил: «Ну что ж, все свои роли знают, давайте устроим хороший праздник». И мы пошли по своим местам. До самой церемонии бракосочетания оставался еще час, и мне с Ксенией предстояло развлекать гостей на входе, а отцу с матушкой – в саду. Виктория ускользнула проверять, как были исполнены последние приказания, и все ли готово. Времени, для того, чтобы внести правки, если что-то пойдет не так, было немного, но оно имелось. Первым, разумеется, прибыл митрополит Казанский Алексий со своей свитой. Видеть этого священника мне приходилось не так часто, но, разумеется, княжеская семья проводила свои обряды только с иерархом Русской Православной Церкви высшего уровня, так что мы были знакомы, хотя я и не был ревностным христианином, и далеко не на все службы и обряды появлялся. Встреча прошла сугубо в деловой обстановке. Митрополит осенил нас крестным знамением и поспешил в часовню. Его сопровождающие потянулись за ним, а дальше приглашенные потянулись сплошной вереницей, здороваясь с каждым и не забывая расточать комплименты. Мы с Ксенией перепоручали гостей отцу с матушкой, и тут же занимались следующими. Наконец, эта часть праздника осталась позади, и я присоединился к брату. Сергей Александрович был собран, не выказывал никакого волнения. Это меня радовало, все-таки на фоне последних событий, когда то один наследник княжества, то другой начинают демонстрировать повадки пубертатных подростков, у которых мозг только спинной, становится откровенно боязно за будущее их родов. Впрочем, Романовым в этом плане повезло. Сознательно отказавшись от роли наследника рода, я не позволил возникнуть между нами с Сергеем внутренней борьбе за место под солнце. И мы выросли вместе, как настоящие братья. Да, я был сильнее в бою, искуснее, у меня было больше времени на развитие себя, как самостоятельной единицы. Но говоря откровенно, проблемы, с которыми я сталкиваюсь в Красноярске, Сергей бы решал и лучше, и эффективнее. Даже экспресс-курс, который мне устроил князь Демидов, был однозначно недостаточен, чтобы сравниться с наследником Романовых, который почти 20 лет постигал эту науку. И сегодня, глядя на то, как митрополит соединяет руки Сергея Алексеевича и Дарьи, я чувствовал, что все сделал правильно. И Романовых ждет светлое будущее с таким главой рода. Княжна Якутская прибыла последней со всей своей свитой. Как раз ради боярышень, сопровождающих невесту, и привезли своих сыновей наши гости. Кто знает, может быть, сегодня они присмотрятся к девушкам, а там и до помолвки дойдет. Чем не повод обзавестись полезными связями? А учитывая, что у Дарьи Федоровны в свите нет ни одной бедной девушки, ради одного только приданого стоит завладеть вниманием якутских боярышень. Так что стоило официальной части закончиться, как гости быстро смешались, разбиваясь на группы по интересам. Молодожены уже скрылись, а веселье еще продолжалось. «Наша церемония была красивее», — с улыбкой сообщила мне Виктория во время танца. «Разумеется, ведь это были мы», — ответил я, глядя на свою супругу. «Впрочем, уверен, что Сергей с Дарьей с нами не согласятся». Она посмеялась негромко и придвинулась чуть плотнее. «Мы двигались под музыку живого оркестра, вокруг нас двигались другие пары. Атмосфера праздника и всеобщего веселья смывала накопленную за последнее время усталость и нервное напряжение. И только оказавшись в своих покоях, я понял, насколько я на самом деле вымотался, исполняя обязанности члена рода. Однако в спальне меня уже ждала молодая супруга, и я не собирался отлынивать от своей главной на сегодня обязанности. Однако уже на входе в спальню зазвонил телефон, линзы я уже снял, чтобы дать глазам отдохнуть. Я услышал, как недовольно вздохнула Виктория, не выбираясь из-под одеяла. Я виновато улыбнулся и ответил на вызов. «Слушаю, государь». Михаил II не стал затягивать разговор и сразу же перешел к делу. Видимо, представлял, в какой момент меня застал. По крайней мере, голос его звучал совершенно спокойно и уверенно, хотя уже привычная мне усталость в его речи все же звучала. «Добрый вечер, Дмитрий», — произнес государь. «Я изучил документы, которые ты прислал сегодня. У меня найдется, что с тобой обсудить. Так что я жду тебя в Москве для получения последних инструкций по этому делу». Я взглянул на Викторию, ожидавшую меня в постели, и напрягся. «Государь, но ведь год еще только начался», — напомнил я негромко. «Так ли я не по этому поводу, князь Романов?» — громко хмыкнул в ответ Михаил II. «Твоя поездка в Рим полностью согласована и готова, но перед путешествием ты явишься ко мне, и мы все обсудим при личной встрече. Согласись, что это не входило в нашу договоренность, и никак ее не нарушает». Это действительно было правдой. Да я и сам считал, что визит в Рим, так или иначе, состоится в течение отведенного мне года вне столичных задач и интриг. Не ожидал я, что царь так распорядится сведениями о своей воскресшей из мертвых супруге, что ускорит процесс настолько, чтобы Министерство иностранных дел успело решить все вопросы меньше, чем за сутки. «Не нарушает», — признал я, — «когда мне нужно будет появиться в Москве». При этих моих словах Виктория приоткрыла один глаз и внимательно на меня посмотрела. Уточнять что-либо нужды не было, супруга у меня умная и прекрасно по моим репликам понимает, что означает этот звонок. «Рассчитываю, что ты появишься у меня через неделю», — сообщил мне Михаил II. «Отсюда же полетишь в Рим прямым рейсом. Естественно, не один, а в составе целой группы наших людей. Надеюсь, хватит тебе времени, чтобы завершить все срочные дела в своем Красноярске?» «Хватит, государь», — ответил я. «Тогда до встречи в Москве, князь Романов». Он положил трубку, не дожидаясь ответа, а я отбросил телефон в сторону и с улыбкой взобрался на ложе к дожидавшейся меня супруге. «Неделя, значит», — уточнила она, прежде чем я успел ее поцеловать. «Значит, за эти дни кому-то придется постараться успеть с наследником». «Моя принцесса», — с ухмылкой прошептал я, прикусывая мочку уха. «Ты мое сокровище, твое, мой дракон», — ответила она, покрывшись румянцем. Глава 26. Московский особняк великих князей Невских, медицинский блок. Ростислав Владимирович медленно поднял тяжелые веки. Свет в палате был приглушен, но все равно резал глаза. Пациент попытался вскинуть руку, чтобы закрыть лицо. По щекам покатились слезы. Свет продолжал терзать глаза, а рука оказалась неожиданно тяжелой, как будто мышцы атрофировались. Раздражающий писк приборов казался оглушительно громким и заставлял Ростислава Владимировича нервно дергаться, стараясь отдалиться от источника раздражающего шума. Но все резко пришло в норму, будто в мозгу щелкнули рубильником. Свет стал таким, каким и должен восприниматься, слух перестала терзать аппаратура. На этот раз поднять ладонь к лицу удалось без каких-либо проблем. И несколько долгих секунд сержант царской армии рассматривал ровную розовую кожу. Никаких шрамов не осталось, впрочем, волос на предплечье тоже не наблюдалось. Немного растерянный, Ростислав Владимирович попытался сесть, и ему это удалось без особых усилий. Хотя он помнил, насколько серьезные травмы получил, и прежде чем потерять сознание, прекрасно понимал, что жизнь его покидает. Однако вот он, в совершенно обыденной накидке, какую надевают всем пациентам. Белая ткань едва не хрустит новизной. Вокруг дорогое оборудование, какого точно не увидишь в государственных клиниках. Стянув простынь с тела, сержант царской армии ощупал свои ноги. Их кожа тоже не знала солнца, не носила на себе шрамов после страшных осколочных ран, лишивших Ростислава Владимировича возможности ходить, и тоже без малейшего намека на волосяной покров. Пошевелив пальцами ног совершенно рефлекторно, он медленно, опасаясь внезапной боли или еще каких-то подлых последствий страшных ран, спустил ноги на плиты пола. Ступни ощутили приятное тепло, и Ростислав Владимирович заметил оставленные заботливым персоналом тапочки. Все еще не совсем понимая, на каком свете он находится, сержант обулся и, чувствуя, что совершенно здоров и в отличной форме, легко встал. Он не знал, сколько времени прошло с момента, как его спасли, однако тело слушалось даже лучше, чем когда-либо в жизни. Ростислав Владимирович еще несколько секунд постоял, прислушиваясь к ощущениям, и тут его взгляд зацепился за зеркало, лежащее на столике рядом. Небольшое, с ладонь размером, его явно забыла медсестра. В комплекте к зеркалу шла начатая пудра. Взяв зеркало, молодой человек посмотрел на свое отражение и усмехнулся. Сложно было ожидать, что уцелеет лицо после всех травм. Однако помимо отсутствия бровей и лысой головы с начавшими пробиваться волосками, никаких последствий он не увидел. «Кажется, я все-таки умер», — произнес он вслух, чтобы услышать собственный голос. Говорить получилось с некоторым напряжением, будто он забыл, как это делается. Звук вышел хрипловатым, но, казалось, и в этом плане неизвестные спасители позаботились о своем пациенте на славу. О том, что некоторые целители высшего класса способны вернуть своих подопечных к жизни после смертельных ран, Ростислав Владимирович знал. Однако и вживую никогда таких целителей не встречал и не верил, что к сержанту царской армии подобного мага бы допустили. В армии их уж точно не было. Побродив по палате и ощупывая то ткань, то пластик аппаратуры, сержант все больше убеждался, что это не предсмертный бред, и он на самом деле выжил. Мысль о том, что его пленили, вылечили и собираются использовать в качестве своего агента британские власти, молодой человек отверг сразу же. Во-первых, у него не то звание, чтобы действительно вербовать пленника, от сержанта толку никакого. Во-вторых, все вокруг имело русские надписи, серийные номера, какие приняты в русском царстве. Да и на шве своего халата Ростислав Владимирович обнаружил штамп города Иваново. Не та сержант-птица, чтобы ради него такой спектакль разыгрывать. Часть стены отъехала в сторону, открывая не только находящийся за ней светлый коридор, но и пару бойцов в боевой броне с гербами великокняжеского рода Невских. За их спинами стоял молодой человек в строгом деловом костюме. И он, глядя на Иващенко, улыбался. «Доброе утро, Ростислав Владимирович», — произнес незнакомец, перешагивая порог палаты. «Судя по всему, вы окончательно пришли в себя. От лица рода великих князей Невских искренне поздравляю вас с этим замечательным событием». «Благодарю», — склонил голову тот, не зная, как обращаться к визитеру. «Я, Георгий Емельянович Невский, великий княжич и наследник нашего рода», — представился вошедший, правильно поняв заминку пациента. Сейчас вас осмотрит наши медики и целитель. Пока что я вас оставлю, но позднее мы обстоятельно поговорим о том, что случилось за те месяцы, которые вы провели в коме. Месяцы. Ростислав Владимирович по-новому взглянул на палату великого княжича и охрану, пришедшую с ним. Наверняка же его не просто так обихаживали и лечили. Иващенко имел некоторый опыт посещения дорогих клиник и знал, что обслуживаться в них могли себе позволить далеко не все царские люди. А здесь явно разговор пойдет совсем о других суммах. «Простите, Георгий Емельянович», — обратился он к великому княжичу, пока тот действительно не ушел. Невский вскинул бровь, разрешая сержанту говорить, и сержант спросил: «Скажите только, Георгий Емельянович, мы победили?» — уточнил Иващенко. Великий княжич улыбнулся, широко, искренне. «Ростислав Владимирович, русское царство не просто победило Британскую империю. Наш государь Михаил II разорвал эту проклятую страну на клочки, и теперь никакой империи там нет, только королевство Британия», — сообщил он. «И это было бы невозможно, если бы не ваш подвиг, Ростислав Владимирович. Награда ждала вашего возвращения к жизни». Он снова улыбнулся и протянул руку. «И я горд тем, что именно великие князья Невские помогли такому герою, как вы, вернуться в строй». Ростислав Владимирович пожал ладонь наследника несколько оторопело. Сложно поверить в то, что говорил Георгий Емельянович, но врать-то ему уж точно незачем. Да и все равно бы Иващенко узнал правду. А раз это так, выходит, не зря все было. «Благодарю, Георгий Емельянович», — ответил он, с каждым произнесенным звуком чувствуя, что речевой аппарат приходит в норму и слова уже выходят такими, как и прежде. Наследник похлопал пациента по плечу и, еще раз улыбнувшись, развернулся в сторону оставшейся распахнутой двери. «А теперь я вас оставлю, Ростислав Владимирович», — сообщил Георгий Емельянович. «Когда осмотр закончится, и медики разрешат вам покинуть палату, я буду ждать вас на обеде. А сейчас, прошу простить, у меня есть дела, требующие моего непосредственного участия». И только когда за великим княжичем закрылась дверь, до Ростислава Владимировича дошло осознание, что Георгий Емельянович общался с ним не как с сержантом царской армии, а как с благородным человеком, будто никакого лишения боярского достоинства и не случилось. Это добавляло нового непонимания, но Иващенко мысленно махнул рукой. «Придет время, он во всем разберется». А в палату действительно вошла целая делегация медиков в белых халатах. Среди них выделялся один, пожилой и хмурый. Он ничего не спрашивал, не прикасался к пациенту, а только смотрел, и Ростислав Владимирович решил, что именно этот мужчина и есть целитель. Несколько часов, пока проходил осмотр и опрос о самочувствии сержанта, наконец, закончились. Ростислав Владимирович получил приличную одежду, ничего, разумеется, сверхъестественного, но добротный костюм, какой боярину подошел бы по статусу, сидел точно по фигуре. Никаких украшений не полагалось, однако на груди пиджака имелся герб русского царства. Затем его проводили в обеденную залу, где его действительно ждал наследник великокняжеского рода Невских. Еще по пути Иващенко имел возможность убедиться, что он действительно в Москве, из окон особняка были видны далекие, но узнаваемые очертания Кремля. «Присаживайтесь, Ростислав Владимирович», встав со своего места, с достоинством кивнул Георгий Емельянович. «У вас, полагаю, немало вопросов накопилось, и я уполномочен ввести вас в курс дел, но сначала предлагаю утолить первый голод, а потом уже переходить к обстоятельному разговору». «Благодарю, великий княжич», с поклоном ответил Иващенко, и снова подметил, что сажать за один стол с собой царского человека обладатель такого высокого титула не стал бы. Однако спрашивать сразу было бы грубо. Может быть, Ростислав Владимирович больше и не член боярской семьи, но воспитание никуда не денешь. Прислуга носила блюда, и оба молодых человека отдавали ей должное. Ростислав Владимирович видел, что великий княжич голоден, и сам уже давно чувствовал, что пора поесть. Так что желание поговорить отошло на второй план, пока перед сидящими за столом людьми не поставили кофе и десерт к нему. «Итак, Ростислав Владимирович, размешав сахар в кофе», — произнес великий княжич, — «наверное, будет проще, если я просто вкратце расскажу, что случилось за время, прошедшее со дня вашего героического боя». Иващенко сдержанно кивнул, приготовившись слушать, а Георгий Емельянович, казалось, растягивает молчание специально. Наследник Невских задумчиво свел брови и с минуту молчал, решая, с чего начать. «Что ж, давайте начнем с компании», — проговорил, наконец, Георгий Емельянович. «Примерно в то же время, как вы сорвали контрнаступление британских сил, государь организовал всеобщий сбор. Князья выделяли либо своих людей, либо отправлялись сами в бой. Проявили себя очень многие люди русского царства, однако все отметили один непреложный факт». Он взял паузу, чтобы сделать глоток кофе, после чего отставил чашку в сторону и поднял взгляд на собеседника. «Роботы Романова Дмитрия Алексеевича, изготовленные в цехах Уральских гор, превзошли все мыслимые ожидания», — сказал наследник Невских. «Однако одной только демонстрации этой мощи для победы нам не хватило, и Дмитрий Алексеевич взял на себя смелость самому вступить в бой». Ростислав Владимирович вспомнил встречу с княжичем Романовым. «Тогда только вмешательство Дмитрия Алексеевича уберегло Иващенко от гарантированной смерти. И к княжичу Романову Ростислав Владимирович относился с уважением. Дмитрий Алексеевич лично убил императора Карла», — сообщил Георгий Емельянович, — «а также уничтожил большую часть его сторонников, обезглавил огромную часть государственного аппарата. С помощью своих технологий Романов, можно сказать, принес победу русскому царству на блюде. По результату этой войны Британская империя превратилась в королевство Британия. От нее ушли Шотландия, Ирландия и даже Уэльс отделился». Вскинув брови, Ростислав Владимирович хмыкнул. Звучало фантастически, тем более для дела рук одного человека, сильного, умелого, но только одного. Впрочем, раз Романов использовал роботов, то, выходит, у него уже под рукой собственная армия. Англия теперь не имеет ни военного флота, ни военных технологий. «Все это было вырвано с корнем и доставлено в русское царство», — продолжил речь Георгий Емельянович. «Помимо этого государь вытребовал у британского королевства и другие не менее значимые условия мира». Иващенко наклонил голову, показывая, что услышал. «Русское царство перед этим, наконец, получило своего цесаревича», — сменил тему великий княжич. «Михаил II Милославский официально признал своего сына, до поры до времени скрытого ото всех ради безопасности наследника. Может быть, вы даже слышали его имя? Стремнев Игорь Павлович». «Кажется, не доводилось», — покачал головой Ростислав Владимирович. «Еще обязательно услышите», — усмехнулся Георгий Емельянович. «Так вот, до того, как государь признал сына, Игорь Павлович вместе с Дмитрием Алексеевичем объединили свои усилия, чтобы создать совершенно новое и крайне эффективное лекарство. Именно им вас и поставили на ноги, Ростислав Владимирович». Иващенко покивал. «Но почему, если лекарство изготовили Романов и Стремнев, я нахожусь у великокняжеского рода Невских?» — спросил он. Наследник улыбнулся. «Мой отец нашел вас, благодаря своим связям, как только узнал о вашем подвиге. Вы, Ростислав Владимирович, должны были присутствовать на официальном признании цесаревича. Это была большая честь», — чуть вздохнул Иващенко. «Однако ваш героизм принес вам не только славу и награду, но и раны», — продолжил Георгий Емельянович. «Поэтому наш род сделал все, чтобы вы выжили. Вас доставили в Москву, подключили к аппаратуре, и мой отец, великий князь Емельян Сергеевич Невский, договорился с Дмитрием Алексеевичем о вашем лечении». Ростислав Владимирович ничего не сказал в ответ. И так было ясно, что Невские потратили немало средств и сил, чтобы его выходить. Однако он до сих пор не понимал, чего от него потребуют в ответ за такую помощь. Да и постоянные упоминания Романова в рассказе наводили на мысли, что и Дмитрий Алексеевич может чего-то потребовать. «Как вы понимаете, Ростислав Владимирович, на этом все не закончилось», — произнес Георгий Емельянович, вновь отпив кофе. «Возможно, вы слышали, что принц Германского рейха был оклеветан и оказался вынужден развестись с Анной Михайловной Соколовой. После этого его похитили и долго держали в плену. Однако благодаря совместной работе русской и немецких разведок и благодаря технологиям Дмитрия Алексеевича Романова наследник Германского рейха был возвращен домой, оправдан и восстановлен в своих правах на престол». Иващенко кивнул, не совсем понимая, зачем ему знать об этом факте. «Где сержант царской армии, а где монархи европейского государства?» Тщательное расследование помогло выяснить, что стоящие за действиями Британской империи кукловоды и похитители Герберта фон Бисмарка — одни и те же лица, — продолжил наследник Невских. Общество ключников стоит за всеми этими событиями. Именно с их подачи Римская империя оказалась втянута в конфликт с Лондоном. И теперь государь отправляет делегацию в Рим, чтобы обсудить дальнейшие шаги по устранению этого общества. Ростислав Владимирович хмыкнул. Он никогда не был сторонником теории заговоров, однако, как и многие, о ключниках слышал. Сложно не знать о тех, кто выступил инициатором международных договоров, положивших конец магической резне. «Простите, Георгий Емельянович», — произнес он негромко, — «но почему вы рассказываете это мне?» Великий княжич широко улыбнулся, ставя чашку на блюдце. «Потому что, Ростислав Владимирович, государь учел ваши заслуги и направляет вас в качестве сопровождающего князя Романова, который вскоре отправляется в Рим. Естественно, помимо вас там будут и другие люди», — пояснил тот. «Вы пока что не возведены в благородное сословие и выступите в качестве личного помощника Дмитрия Алексеевича. Ваша характеристика идеально подходит для этого». Иващенко посмотрел на наследника Невских внимательным взглядом. Слова о том, что он не возведен в благородное сословие пока что, Ростислав Владимирович услышал, но решил не задавать вопросов. И так было ясно: справится, получит титул. А если нет, и говорить станет ни о чем. И я так понимаю, будет и какая-то задача от вас, Георгий Емельянович, практически перейдя на шепот, уточнил он. Тот улыбнулся, глядя на сержанта. Об этом вы узнаете в Риме, Ростислав Владимирович. Однако уверяю вас, получив инструкции, вы не пожелаете отказываться от нашего предложения. А пока что я вас покину, вам выделены покои в гостевом крыле, Ростислав Владимирович, поднявшись из-за стола, объявил великий княжич. Отдохните, почитайте новости за последние месяцы. Ваш вылет назначен на завтра. И он ушел, оставив сержанта одного. Впрочем, Иващенко долго сидеть на месте не стал и тоже поднялся. Для себя Ростислав Владимирович уже четко решил, чего бы там ни просили великие князья Невские, но он обязательно предупредит об этом князя Романова. Титул, конечно, приятная вещь, однако достоинство не требует ни бумажек, ни привилегий. А себя Ростислав Владимирович считал человеком достойным. «Что ж, значит, Рим», — вздохнул он, — «Кремль, личные покои цесаревича». Игорь Михайлович смотрел на государя, а тот сидел в кресле и, прикрыв глаза, кажется, дремал. «Ты уверен, что нам следует посылать Иващенко?» — уточнил цесаревич, вращая в руке пустую чашку с кофейной гущей на дне. «Он ведь тоже твой сын, стоит ли рисковать после того, как ты только что наказал его приемную семью за то, что подвергли его опасности?» Царь приоткрыл один глаз и усмехнулся. «А как ты думаешь, какое будущее нас ждет, Игорь?» — спросил Михаил II. «Мое поколение умрет, и твои ровесники займут все государственные посты. Так скажи мне, почему мы не должны сделать так, чтобы все мои дети оказались на местах, для которых подходит? У меня есть впереди лет 10, чтобы связать вас не только общим генофондом, но и превратить в единую команду, где каждый будет тебе обязан». Цесаревич покачал головой, вновь повернувшись к экрану, на котором закончилась трансляция разговора Невского и Иващенко. «И на какую должность ты хочешь поставить Ростислава?» — уточнил Игорь Михайлович, вновь оборачиваясь к своему биологическому отцу. «Нам нужно поставить своего человека в армии», — пожал плечами царь. «А уж на какую именно должность, тут вы сами промеж себя решите, когда время придет. Я так думаю, что в этой поездке Иващенко себя покажет, и ты сделаешь его боярином», — кивнул цесаревич, чтобы прояснить ситуацию для себя. «Сделаю, как только вернется в Москву». Игорь Михайлович видел, что государь совершенно не беспокоится за безопасность своего сына. Оно и понятно, ведь он отправлялся в Рим с Дмитрием Алексеевичем Романовым. Воздушное пространство Римской империи. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Полет подходил к концу, предместья столицы уже можно было разглядеть в иллюминаторе. Находящиеся в салоне члены официальной делегации русского царства сохраняли молчание, обо всем было уже сказано за время перелета, и теперь все занимались только одним делом – ожиданием приземления. Я смотрел на постепенно розовеющее небо. Сидящий напротив меня Иващенко Ростислав Владимирович хмурил брови, но молчал. О содержании его разговора с Георгием Емельяновичем я был в курсе. Но раз никто не стал объяснять одному из царских сыновей, зачем его на самом деле послали, то и я не буду играть в просветителя. Тем более в салоне, полном посторонних. Нет, можно, разумеется, поставить купол, но я не видел смысла, Ростислав Владимирович и так все узнает, когда мы приземлимся. Звонок от Виктории разбавил томительное ожидание. «Здравствуй, княгиня», — с улыбкой произнес я, приняв вызов. «Надеюсь, у тебя все хорошо», — она ответила слегка вздрагивающим голосом, не в силах скрывать эмоционального напряжения. «Дима», — произнесла она, переходя на неразличимый шепот, — «я». «Что?» — переспросил я. Оракул тут же развернул передо мной картину нашего особняка и рыдающую в ванной комнате княгиню. «Значит, это не нападение, и с супругой все в порядке. Я беременна», — чуть тверже ответила Виктория. Она подняла повыше тест с положительным результатом, чтобы камеры могли зафиксировать получше. «Разумеется, княгиня знала, что я за ней наблюдаю. Это же замечательно», — ответил я. «Ты рад?» — совсем неблагородно шмыгнув носом, уточнила Виктория. «Разумеется, как иначе?» Чуть повысив голос, ответил я. «Я бы сейчас развернул самолет, но...» «Успеешь еще», — заверила меня княгиня Красноярская, глядя в камеру. «Возвращайся скорее. Я тебя люблю, мой дракон». Ответить я не успел. Под днищем самолета внезапно раздался щелчок, и я сразу же вспомнил судьбу Емельяна Емельяновича, а в следующий миг самолет расколола взрывом.